Глава 16. Льдинка. Только тихий шорох нарушал тишину. На ледяном полу дворца Снежной Королевы маленьким вихрем кружился снег. Снежинки послушно повиновались незримой силе и слеплялись в несколько снежков. А в следующую секунду снежки закружились друг вокруг друга, словно бы ими жонглировал невидимый артист. Но никакого артиста не было, только Юра со Снежной Королевой за спиной. Снежками управлял он. Первые шаги в освоении магии холода. «Ты быстро учишься. Никто не говорил тебе, что ты очень талантливый и умный мальчик?» «Не особо». «Люди не способны заметить настоящий талант, особенно талант к волшебству». Юра поднял руку, и снежки взлетели под потолок. «Ты свободен распоряжаться своими силами, как хочешь. Представь, ты можешь стать... А, впрочем, ты уже стал лучше всех обычных людей. Они больше не нужны тебе. Только я отныне тебе нужна». Снежки упали на пол и разбились. «Мне нужны мама с папой! Верни меня к ним!» «Ты до сих пор о них думаешь? Зачем тебе эти люди, которые всю жизнь обманывали тебя?» Юра промолчал. Ему было нечего ответить королеве на это. Она погладила его по макушке и приобняла за плечи. «Понимаю, нелегко такое принять. А почему они мне ничего не сказали? Почему скрывали, что я волшебник?» «Кто знает. Душа человеческая — потемки. Скорее всего, они решили, что ты недостоин знать правду». «Нет!» — Юра вырвался из ее рук. «Ты врешь! Они не могли меня обманывать! Да папа вообще в волшебство не верит, он ученый!» Снежная Королева, понимающе кивнула, как будто его крик никак не задел ее. Она выглядела мудрым наставником, который понимает и принимает нахальство юного ученика, осознавая, что это пройдет. «Взрослые — странные существа, пойми. Они бывают очень хитры. Скорее всего, твой папа просто отвлекал твое внимание на науку, потому что не хотел, чтобы ты стал волшебником». «Ну почему? Это же классно!» «Люди боятся волшебства, как и всего, что они не понимают. Полагаю, ты согласишься, что твой отец не понимал, что такое чудеса». «А мама? Она рассказывала мне сказки на ночь, она верит в чудеса!» «Могу только предполагать. Поверь, сама ломаю голову над этим. Я бы никогда так не поступила с родным сыном. Но порой родители... Ох, лучше мне этого тебе не говорить. Нет». Снежная Королева отвернулась и зашагала прочь. «Нет уж, стой! Что ты хотела сказать?» Снежная Королева, выдержав паузу, тяжело вздохнула. «Порой так поступают родители, которые на самом деле не любят своих детей, а только притворяются». «Неправда! Ты врешь, врешь!» Снег за спиной Юры поднялся в воздух и с последним его криком рванулся в сторону Снежной Королевы, но осел, не долетев всего полметра. «Гнев — это хорошо. Запомни это чувство, оно полезно для колдовства. Но не стоит лгать себе и думать, что ты зол на меня, когда на самом деле ты зол на них». «Замолчи!» Юра побежал к двери из дворца, попытался отворить ее, но створки оказались слишком тяжелы для него. «Выпусти меня! Мне плевать, как они далеко! Я все равно вернусь к ним!» «Ты правда хочешь уйти?» «Да!» Снежная Королева повела посохом, и двери дворца раскрылись. «Ты свободен идти, куда хочешь!» Юра, на глаза которого навернулись слезы, выбежал из дворца. Когда королева осталась одна с собакой, она довольно улыбнулась. «Проследи за ним. Нельзя позволить, чтобы он навредил себе или получил травму. Мальчик должен быть жив и здоров. Сейчас он побесится, а когда успокоится и решит вернуться ко мне, покажи ему обратную дорогу». Собака гавкнула в ответ. «Ха, конечно, он вернется. Я научила его волшебству, а его родители оказались хитрыми лгунами. Как думаешь, кого он выберет?» Собака еще раз гавкнула и побежала вслед за мальчиком.